Юджин Кабрун. А кто мы? Я думаю, что мы говорим с вами об одном и том же. Он поменял позу, расположившись таким образом, чтобы было легче наблюдать за собеседником. Что касается Верховного Создателя, Творца, ваша точка зрения не противоречит моей, как и общепринятой, с одним лишь отступлением. Вы считаете, что наш мир постоянно находится в движении, тогда как принято думать, что наш мир абсолютно неподвижен, а движется только лишь Вселенная, окружающая нас. Его оппонент тоже решил расположиться поудобнее, и уже через секунду они почти касались друг друга. Несмотря на разделяющие годы, разница в возрасте не мешала им относиться с уважением друг к другу, и в многочасовых философских беседах друзья находили некую отдушину, позволяющую им хоть ненадолго отвлечься от проблем насущных. «Вот вы все говорите о том», – не дождавшись ответа приятеля, продолжал первый, – «что наш мир, то место, где мы живем, постоянно движется. Но ведь это противоречит общепринятым принципам бытия. Любое движение требует затрат энергии. А такой огромный мир, как наш, быстро бы израсходовал все энергетические ресурсы. Да и вообще, все известные законы мироздания, философия, статистика и даже история никак не вписываются в вашу противоречивую концепцию. Если Создатель сотворил мир таким, каков он есть, может быть, нам никогда не дано понять истинные мотивы его создания. Возможно, мы должны воспринимать окружающее нас таким, каким мы его видим, не пытаясь заниматься более глубинным осмыслением. Вполне вероятно, что Творец создал нас как свое великое творение, чтобы наблюдать за нами, играть с нами, любить нас. Плин. Так звали его собеседника, молодого и дерзкого, на этот раз ответил. «Хорошо», – медленно, словно разжевывая каждое слово, сказал он. «Допустим, вы правы. Но тогда откуда появляется ветер? Почему наш мир часто содрогается и вибрирует, словно прыгая во Вселенной? Почему мы слышим множество разных непонятных звуков? И откуда, в конце концов, берутся те, которые периодически появляются из вселенских высот и забирают одного из нас в другой, таинственный мир, о котором мы ничего не знаем? Может быть, это демоны, а может быть, какие-то разумные создания или даже сам Творец? У нас больше вопросов, чем ответов. Мы даже не знаем, кто мы. Нет, я понимаю, что наш мир, как и всю Вселенную, создал Творец. Но ведь у всего созданного им должен быть смысл. Меня не устраивает консервативная концепция об устройстве мироздания в том виде, в котором она существует на сегодняшний день. Мы должны двигаться дальше. Должны стремиться к познанию мира и Вселенной. Мы должны понять самих себя, природу и сущность всего окружающего нас. В конце концов, мы должны понять, что такое звезды. Чоки, так звали товарища Плина, пожилого и умудренного жизненным опытом, обратил внимание, как молодой философ начинает нервничать. И даже злиться, если чувствует, что его теории не находят поддержки в глазах друга. Плин вскочил с места и начал нервно расхаживать взад-вперед, слегка подпрыгивая на одной ноге, словно пританцовывая в такт рвущимся наружу мыслям. «Почему?» – продолжал Плин. «То становится невыносимо жарко вокруг, то так холодно, что почти весь наш мир вымирает, а выживают только самые сильные и выносливые. Откуда появляется огненное светило в небе и становится светло, а потом вдруг все погружается в мрак темноты?» Чоки внимательно слушал приятеля, не перебивая его страстную и такую импульсивную речь. Он понимал, что молодость заставляет Плина задавать те же самые вопросы, которые когда-то давно он задавал себе сам, но так и не нашел ответа. Ему просто пришлось смириться с общепринятыми догмами и не предпринимать больше бесполезных попыток сопротивляться общественному мнению. «Да», — думал он, — «наш великий мир хранит еще много тайн, недоступных нашему пониманию. Возможно, мы еще не доросли до того, чтобы посметь отбросить стереотипы и древние теории, которые достались нам в наследство от предков. Хотя, может быть, ошибочно задаваться вопросами, на которые все равно нет ответа. Мы все равно никогда не узнаем, почему нас забирают на небеса загадочные исполины и откуда берется ветер». Пока Чоки размышлял, Плин продолжал нервно прохаживаться по кругу, подпрыгивая при каждом слове. «Неужели нам не дано ничего узнать про воду?» — говорил он. «Почему вдруг сверху на нас обрушиваются такие массы воды, и многие гибнут в этих потопах? Неужели наш рок — это только есть, спать, размножаться и умирать? Я не верю, что у нас нет иного предназначения в этом огромном мире, иной судьбы». Неожиданно Плин выпрямился и посмотрел вдаль, словно ожидая там увидеть подтверждение своих слов. Как показалось Чоки, Плин словно ожидал чего-то, но не знал, чего именно. Они находились на небольшой поляне, вокруг которой было очень много густой растительности, внушавшей ощущение надежности и комфорта. Они любили иногда выходить из уютного убежища, дававшего им приют и пищу. И вот так, философствуя и рассуждая про устройство мира, греться на солнышке, подставляя теплым лучам то один бок, то другой. Плин стоял и смотрел вдаль. Такой романтичный, упрямый в своих воззрениях. Такой прямолинейный и не по молодости мудрый. Беда пришла неожиданно. Гигантская тень легла на поляну, где расположились друзья. Мир содрогнулся, и откуда-то сверху, разрывая пространство и всю вселенную, появились исполины. «Берегись!» — только успел выкрикнуть Чоки своему молодому другу, но понял, что уже ничем не сможет тому помочь. Гиганты обхватили тело избивающегося в страшной агонии юношу и вознесли того на небеса. В тот иной мир, в другую вселенную, о которой толком никто ничего не знал. Чоки вскочил на ноги и бросился в укрытие. Но густая растительность была так далеко, а гиганты так близко, что Чоки не успел даже сделать и шагу, как его тело вдруг попало словно в тиски, и он сразу потерял возможность вдохнуть или даже крикнуть. Он почувствовал, как его с огромной скоростью потянули куда-то вверх. Туда, откуда еще никто не возвращался, и наверняка не вернется и он. «Сейчас я все узнаю сам». На удивление меланхолично пронеслась у него в голове последняя мысль, и он погрузился в темноту. Молодая самка-шимпанзе пристроила своего детеныша на больших мохнатых лапищах. Тот охотно устроился в уютном гнездышке, радостно посапывая. Его черные выпученные глазенки с любопытством и кротостью глядели на такой большой и непонятный мир, окружавший его. Самка очень внимательно осмотрела малыша, выискивая ранки или другие повреждения на его еще слабеньком и полуголом тельце. Не найдя ничего подозрительного, она негромко и удовлетворенно хмыкнула, и вдруг заметила прямо на его еще не заросшем шерстью животике двух блох, которые самым наглым образом грелись на утреннем солнышке. Мать, недолго думая, быстрым движением схватила сначала одну блоху, а затем и другую. Уже через секунду обе блохи были проглочены любящей и внимательной самкой шимпанзе. Конец книги. Текст читал Юджин Кабрун. But.